мы начинаем очередной урок. Тест. Урок номер 10. Страница 6. Левая колонка. Внизу 32-я строчка. Ссылка ЦАДИ. Пойдем вверх, посмотрим в от Далет, в четвертой строчке в самом Ари, так будем всегда говорить, у Ари, четвертая строчка. Там находим буквочку ЦАДИ маленькую, ссылка в самом тексте. И она говорит, вина, и вот, гацимцум газе, это сокращение. Мы сейчас находимся, говорим о сокращении, первом сокращении. И вот это сокращение, ая багашва, вашва, а ахат, была в одной равномерности, бесвивот в окружении, вокруг, а никуда, пять айнцарит, центральной точки. Рассмотрим, что внизу он говорит. Послушаем его. Левая колонка, 32-я строчка. Цади. Пируш. Пояснение. Бли гефхен мадригот шель катан выгадуль. Что это значит? Равномерное, одной равномерности. Он объясняет нам. Бли гефхена мадригот, без различия, без различения ступеней. Маленькой и большой. 33. В эйнага кашот, и не должно затруднять. Мяхар шеквар нигла шинуя цура. После того, что уже раскрылось изменение свойства, шиешно бенекуда им цаид, которое есть в центральной точке, аль, седьмая страница, правая колонка, первая строчка, аль едей истолкута орми бена, посредством из-за исторжения света из нее, имкен бехрах, если так, то с необходимостью два ше, нет, это невозможно так читать, тест так невозможно работать, зоха можно, что вы сула можно, здесь нельзя так говорить. Я прочитаю теперь. Возвращаемся на страницу шестую. 33-я строчка после точки. От точки до точки. В эйна акашот мяхар шеквар нигла 34 шинуя цура шиешно вы никуда им цаид. Аль, седьмая страница, правая колонка, первая строчка. Айдей из талькута орми мена. Имкен. Бехрах. Два. Шегухру мишумзе. Гам. Гамидот. Актанот. Зо три ктана мизо шебершинуй цура ветох гимель хамадригот четыре хакодмот ашер хабхина хагимель лемашаль Заха, Зака, пять, Меха никуда, Аймцаид, Мишум, Шемидат Рацон, шесть, Лекабель Шиба, и Фахута, Йотер, Мифхинат Далит, Вехен Сем, Вехина Бет, и Зака Йотер, Ми Вехина Гимен, Кимидат восемь Харацон Шиба, Фехута Йотер, Мифхина Гимен, Овхина девять алев и зака йотер микула ки мидата рацон десять лекабель шиба фехута мивехулам варкен шинует 11 сурата Эйно никар кмо ваген. Точка. Очень тонко надо здесь все это прослушать и впитать в себя, что он сейчас нам говорит. Возвращаемся на страницу шестую. 33-я строчка после точки. Вэйна акашот. И не должно затруднить то, что мяхарши квар не глаши, ну я цура, что после того, что уже раскрылось 34 изменение свойства. Шееш ноба никуда гаймцаид, которая есть в центральной точке переворачиваем страницу 7 страница 7 правая колонка первая строчка посредством из-за непосредственно из-за истолкута орнимена исторжение света из нее имкен Бехрах, если так, то с необходимостью два. Шегухру мишумзе, что будут заметны из-за этого. Гамгамидот актанут, также и малые свойства. Зо три ктанами зо одна меньше другой. Шебашинуй цура, что в изменении свойства в итог гимеля матрикот внутри трех стадий четыре гакодмот внутри предваряющих четырех трех стадий стадии света, да? Стадии Ашер Габхинага Гимель О. Пусть он нам расскажет, что третья стадия Лемашаль, например, Зака 5 Меганекудага Эмцаид, она тоньше, чем... Да, так хорошо, тоньше. Uh-huh. Она тоньше, чем... чище, тоньше, тоньше, надо сказать, тоньше, чем центральная точка. Правильно? Мишум шемидата рацон, смешно он говорит внимательно, мишум шемидата рацон шесть лекабель шиба, из-за того, что мера желания получить в ней гиф, она фехутаютер, мивхина далет, она меньше, чем в четвертой стадии, то есть в той центральной точке. Понятно, да? То есть она меньше. Вехен, и также семь. Бхина бет, вторая стадия. И зака йотер мифхина гимл, она более, она тоньше, чем третья стадия. Понятно, да? То же самое по тому же принципу. Увхина кимидата рацион шиба, то же самое, да? Ибо восьмая, да? Ибо мира, повторяет он, ибо желание, которое в ней, он имеется в виду желание, он говорит сейчас желание получить. Видишь, он не говорит желание получить. Смотри, какое каждое внимательное слово. Там он сказал с третьей до четвертой, он сказал желание получить. Видишь, да? А здесь он сказал желание ее. А получить не сказал. Очень тонкие вещи. Почему? В бине нет. Потому что желание ее... Понятно? Потому что в бине нету желания получить. Есть только желание отдать. Поэтому он не сказал желание получить. Каждое слово надо у него смотреть, почему он так сказал. Ибо желание ее, которое в ней во второй стадии, да? Фехутаю терми в хинат гимль, оно меньше, чем в третьей стадии. Сначала идет смысловой глагол, смысловое слово прилагательное. Птуха это пехута, это малое. А потом йотер, более малое. Так? А если бы было у нас больше, было бы более большее. Так в иврите говорится. Увхина 9 алев, а первая стадия. Изакайо термикулан, она тоньше, чем все они. Так? Чем четвертая, третья и вторая. Понятно, да? Кимидат, почему? Кимидат арацион. А здесь он говорит, да. Здесь он говорит, кимидат арацион 10 лекабель шиба, ибо желание получить, которое в ней, менее, пехутам миакулам, меньше, чем у всех у них. Валькен. И поэтому Шинуй 11.40, изменение ее свойства, эйноникар кмо баген, изменение свойства, то есть в первой стадии, он про первую стадию говорит, не эйноникар кмо баген, а не заметно, как у них. Понятно? То есть меньше изменение свойства. Правильно? В первой стадии наименьшее изменение свойства. Правильно? Очень близко к свету. Чем ближе к свету, чем меньше, чем выше, тем менее изменение свойств. Да? Во второй стадии еще больше изменение свойств. Правильно? Почему изменение свойств? Есть больше желания получить. Значит, больше изменения по отношению к свету и по отношению к первой стадии. Понятно, да? А третья стадия еще более затемненная. Почему? У нее еще больше желания получить. А четвертая стадия это уже чистое уже желание получить. Центральная точка творения. Точка. 11 после точки. Гарей. Шеешкан. 12. Гефхен. Мадригот, Шель Катан, Вегадоль. ואיך אומר 13 הרב שהצמצום היה בהשוואה אחת וסביבות 14 הנקודה. Очень тонко. Следи просто, дай себе полностью, не думай, задумывайся о логике, а дай его, дай себя его логике и расширишься и углубишься. Это нам надо. Углубиться и расшириться, а свет сам придет автоматически. Он никуда не уходил, не приходил. А расширишься и углубишься, и тогда ощутишь свет, который там есть. Где раньше было мясо просто, имеется в виду желание получить только камень, там ощутишь свет. 11 после точки. Арей шеешкан 12 гефхен. Так вот, смотри, есть, здесь есть различие эфхен. Мадригот ступеней. Шелькатан угадоль, вегадоль. Малых и больших. Малый и большой стоит. В эхомер 13 гарав. И как же говорит рав? В общем, пишет гарав. Зачем говорит? А? Ари, Ари, конечно, он всегда говорит Гараф, есть только один у него Раф. То есть не просто Раф, а Гараф. То есть с определенным артиклем. Один Раф есть. Что есть Эхомер Гараф, он говорит. И как же говорит Раф? Имеется в виду Ари. Шацинцум Хаяба Ашва Ахат. Что сокращение было в одинаковой, в равномерной, одинаковой равномерности. Восвивот вокруг 14 ганекуда. Правильно? Он сказал, Ари говорит, одинаковые, в одинаковой равномерности. Мы, как же это могут сказать, когда мы видим, что есть стадия первая, да? Которая, да? Стадия вторая, которая имеет большее желание. То есть она более менее, сказать, она менее, нет, она более, как сказать, толще. То есть желание более толстое и так далее. 14. Вагатируцху и гацинцум ло аса 15. Это никуда Гаймцаид Лехинат Сов. Очень внимательно на это учим. Потому что это самое начало, самая база всего. Ватируцгу 14. А поясни, а поясни, объяснение этому, скажем так. Кигацимцум, ибо что сокращение ло аса 15 эт никуда гэмцаид, оно не сделало центральную точку левхинатсов аспектом конца. Видишь, что он говорит? Конец не был сделан здесь. То есть ограничение не было здесь. Очень тонко надо смотреть, что это, как это возможно. Есть сокращение, нет конца. Точка. Кломар 16. Им Хая Аор Мисталек Меганекуда Мисибат Шинуй 17. Ацура Шиешба Аз Вадай Гаита Насет Мишум 18. Це левхинатсов шепирушо гадарга гапехута 19 вйотер ше эйн лемата аймена вефхитут ашер 20 аз яца лану лехавхин гамкен эт гимель абхинот 21 акодмот лейотер хашувот меганикуда гаимцаид 22 альдерах зе лемаламизе очень-очень тонко. 15 кломар, то есть 16 им гая гаор мисталек меганикуда, если бы свет исторгся меганикуда из точки, центральной точки этой, месибат шинуй 17 отцу раши ежба, по причине изменения свойства, которое есть в ней, аз вадай гаитана асет мишум зе, тогда, конечно же, было бы сделано из-за этого, 18, она бы сделалась из-за этого левхинатсов аспектом конца. Шапирушо, что смысл этого? Гадарга, ступень, апехута, 19 бьотер, самое худшее, ше эйн лемата геймена бепхитут, что нет ниже ее в аспекте быть хуже, да, в аспекте того, что хуже. Нет хуже, чем ее. Наихудшее, то есть. Ашер 20. Аз яца лану леавхин гамкен, что тогда выходит нам, то есть требовалось нам бы леавхин гамкен также различать эд гимель афханот три стадии 21 гакодмот, три предыдущие стадии, как лейотер хашувот меанекуда гаимцаид, то тогда надо было нам различать также и три предыдущие стадии как более важные, чем центральная точка. Правильно или нет? Что если бы это была стадия конца. 22. Альдера зо лемала мизо, по принципу того, что одна выше другой. Да, стадия первая, она выше стадии второй, стадия вторая, стадия третья, выше стадии четвертой, правильно? Точка. Ахен. Лога яхен. 23. Кигацинцум лонаса мехамат шинуя цура. 24. Шеешба никуда. Шезе лойтахен. Шегарей адаин. 25. Бамалхут де эйн сов. Ановски. Ашашам эйн. 26. Шум шинуй цура. Вейна. Левена ор. Шехем 27. Шнейхем баахдут абшута бесот гу ушмо 28 эхат каналь. Вот то, что сейчас он рассказывает, это абсолютно невозможно ощутить человеку, который не занимается духовным и никакой философией, Они не могут это ощутить, понять. И остаются вне святости, вне вечности, со всеми религиями и со всеми взглядами. Потому что не могут понять вот этого предложения и ощутить его. 22. Уже мы что-то уже знали об этом, теперь он добавляет нам. Смотри, что он говорит. 22 после точки. Ахен лога яхен. То есть он говорит, отвечает на то, что если бы, да, если бы были изменения свойств, первой, второй, третьей, четвертой между ними другом, тогда бы был бы тогда конец, и тогда бы одна была бы высшая, которая высшая была бы важнее, чем другая. Ахен лога яхен. Однако было не так. 23. Ки ацинцум лонаса, ибо, смотри внимательно, каждое слово у него, нет ни одного слова у него. Просто так. Ибо сокращение, оно не стало из-за, не было произведено из-за мехамат шинуя цура, из-за изменения свойства. 24. Шаешба никуда, которая есть в точке, в центральной точке. Шезе лоитахен, смотри, что он говорит, что это невозможно. Шагарей адаин, что ведь мы еще, смотри, что он говорит, что ведь мы еще 25 по малхуде эйнсов ановским, что мы еще занимаемся сейчас. Разговор идет, мы занимаемся сейчас, говорим про Малхут Эйнсов, Малхут мира бесконечности. Правильно? Понимаешь, что о чем говорит? То есть разговор еще идет, сейчас добавлю я что-то очень важное, что разговор еще идет до того, как вошел Кав. Понятно? Что свет, в самом свету образовались эти насечки этих четырех стадий, прежде чем свет вошел в точку творения, в место, где творение произойдет. И это то, что очень сильная вещь, что Бааль Сулам уже, как сказать, экстрагировал, вытащил из Эц Хаим у Ари. У Ари это не очень выражено. А вот это он вытащил, это вот эти четыре стадии света. И то, что я сказал, это что это еще до вхождения света в творение. Свет тоже должен был, свет бесконечности, должен себя был, конечно, подготовить, как бы, понятно, внутри самого света. Очень тонко, что я говорю. Я это долгие годы не мог понять это, ощутить, что внутри света самого Творец сделал эти насечки, как бы, которые не и есть, и нет насечек. Они есть насечки, их нет, понятно? Что они все это единство еще. Прежде, а иначе не было бы, кто бы различил бы это различие, откуда бы получило бы, если просто Эйнсов вошел, кто бы различил бы в нем четыре стадии, да, вкусы. А сам, да, то есть в самом свете это было сделано. Ашер 25 после запятой. Ашер Шам. То есть, он говорит, еще раз повторяю, что он, что там, что мы все еще ведь заняты, говорим, заняты Малхутом, Малхут света бесконечности. А Шершам, что там, Эйн 26. Шум, шину и цура. Нет никакого, никакого изменения свойств. Свойства. Война между, между ею, то есть между ею кем? Между точкой, центральной точкой. Левенаор и светом. Шехем 27. Шнейхем. Что они оба в ахдут апшута, в простом единстве. Басот в секрете. Гу ушмо 28. Эхат каналь. Он и его имя едины, как сказано выше. Точка. Эла. Ацинцум Наса Рак Басода 29. Ше Алла Верецоно Гапашут Ливро Гауламот Вехулы 30. Каналь 31. Ше Пирушо Ше Шехашак лоота, шехешек лоота, ашваата цура. 32. Ашер атида лейдгалот альидей врият. 33. Гауламот гадагайну цурат гакабала альмнат. 34. Легашпия нахат рух лейоцер. Шееш базе мала етира. 35. Меод нала. Здесь стоит громаднейший секрет. Громаднейший секрет. Непонятно, почему надо дать это. Вот здесь он очень говорит великие вещи. Он говорит. Переведем. Да. 28. Почему я сказал, чтобы внимание было к этому сейчас, что он говорит. Элагат симцум на отца, но сокращение сделано было рак басот только в секрете, в сути. 29. Ша Аллах верацонога пашут леврога уламот. Смотри, слушай внимательно. Что поднялось в его простом желании создать миры, вехулы и так далее. 30. Каналик, как сказано выше. 31. Шапирушо, что смысл этого? Еще сказал желание. Что смысл этого? Ше Шехашак лавата ашваата цура, что он нет, шехешек лавата ашваат, что страстное стремление к этому совпадению свойства. 32. Аширатида лейдгалот алидей прията уламот, которое в будущем будет раскрыто посредством сотворения миров. Дагайну, то есть сурата кабала свойство получения. Альманат 34 лагашпия ради того, чтобы дать сокращение нахатруах, нунреш, нахатруах лаяцер, приятное Творцу, Создателю. Шиеш базе малайтера, что есть в этом вели большая, очень большая, большое достоинство. Мы однала, что есть в этом подъеме желания мала. Йотер мы однала, очень большое возвышение или очень большое достоинство. То есть это показывает нам, что он хочет нам сказать. Что это было единство в нем, в самом. Единство он и его имя едины. То есть и желание получить и сам свет, они были в единстве. И это самое высокое, что было, что есть. И поэтому у творений, которые происходят от эйнсов, у них будет то же самое стремление к этому же самому изменению свойств от желания получить к желанию отдать. Это он вам хочет сказать, откуда это все приходит. Двоеточие 35. Кимецат эхад, ибо с одной стороны, а я еще не читал. Кимецат эхаде, гу гашефа, гу гашпаа, 36 гмура, ки холь гарацон, гу ракле гашпия, Наха 37 руах льоцер баруху вело лецархей ацмо клюм. 38 ваалькен шава цурато легамре имха ор айльон. 39 шелама ациль в немца давук бо идбарах бетахлит. Левая колонка, первая строчка, адвикут. 35-е после двоеточия поясняет нам. Кимецадехат, ибо с одной стороны гу гашпаа, это отдача, 36 гмура, полная отдача. Ки холь гарацон гагу, ибо все желание оно в том. Рак ле ашпия нахат, 37 руах ле йоцер, чтобы сделать приятное дать Создателю, благословен он. Велоле цархаяцмо клум, а не ради себя, вообще не ради себя. Это он имеет в виду будущее желание творения. Изменение свойств и страстное стремление к этому. Вот это сейчас он говорит. 38. Валькен шава шава шаве цурато, и поэтому равномерно одинакова его форма в самом эйнсов легамры совершенно имга ора эльон, форма этого желания полностью одинакова со светом, высшим светом. 39. Шелема Ациль, создателя, излучателя. Вынемца и находим Давук Бо Идбарах, что он, что свет, что Давук Бо, что он, нет, что он сливается с благословенным. Бетахлит Адвикут в полной, в предельном слиянии. Первая строчка после точки. Умегацата бет. Эфшар ло легамик. Два. Улегагдиль. Эт клия кабала шело. Ад эйн соф. Три. Ве эйн тахлит. Ки ата Эйн цурата кабала 4 Осе шум шинуй цура Ки и Ваа митох 5 Арацон лэшпия. Пишет, он рассказывает нам, что вот у творения будущего уже есть заложено здесь, что у него будет желание отдать, да? И с одной стороны, что он этим полностью сольется с Создателем. Это он нам рассказал сейчас. А теперь посмотрим с другой стороны. Он еще говорит, вторая сторона. То есть две стороны есть будет у человека, у творения. Это одна сторона. Что он полностью сольется в желании отдать сердцу. Так же, как и в самом источнике эти два единый. Первая строчка после точки. Умигацада бет, а с другой стороны. Эфшарло, возможно ему, лагамик, смотришь, он говорит, углубиться. Два. Улагагдиль и увеличить. Эт клия кабалашило, смотри, что он говорит. Кли получение его творения. Ад эйнсов до бесконечности углубить его и увеличить его. Великая вещь, он говорит нам. Три. В эйн тахлит и нет предела, он говорит. Киата эйн. Почему он говорит? Киата. Ибо сейчас Эйн цурата кабала осе шум шинуя цура. Смотришь, он говорит, ибо теперь никакое изменение. Эйн цурата кабала, никакое свойство получения. И теперь, что теперь свойство получения, оно не делает никакого, абсолютно никакого изменение свойств. Почему? Кигува а митохарац в пять рационных гашпия, ибо это желание его, оно пришло изнутри, желание получить, желание отдать. Поняла? То есть, с одной стороны, что он сказал? С одной стороны, он две стороны дал в творении, которое будущее творение будет, за которое заключено уже в самом свете бесконечности. С одной стороны, человек может полностью себя, как мы потом будем говорить, правая линия человека, что он сможет себя полностью соединить с Творцом, со светом, как бы полностью соединиться и слиться с Творцом в полном совершенстве. То, что мы будем потом говорить про правую линию у творения. А с другой стороны, он возможность имеет, чтобы, когда он стремится к отдаче, так творение, тогда он может и углубить свои, и увеличить свои, свое кли, получение до бесконечности. Почему? Если он хочет получить ради себя, есть предел. Так? Есть предел и есть... А если он желает отдать, исходит из своей намерения отдать, то он может углубить свое желание получить до бесконечности. Это поразительно, это полный, как сказать, здесь сидит глубочайший секрет, который непонятен человечеству, потому что именно тем, что человек отдает, он углубляет сам себя, он углубляет свои же кили и расширяет их. Того, что боятся что-то дать, а когда боятся дать и не хотят дать по любой причине, то имеют ограничения и смерть. Хочешь жить, отдай свою жизнь. Да? Есть правило такое. Хочет, кто хочет жить, он должен отдать свою жизнь. Отдать свою жизнь, отдать свое желание получить. И тогда он приобретет жизнь. И тогда углубляется его жизнь в нем и так далее. 5. Еще немножко. В Альдерах Шамру Хазаль 6 после запятой. Шеба Адам Хашув Натна Нитна Сем Ги Эт Натна Сем Ги Эт Кесев Хакидушин. Вамаргу Арей Ат 8. Мекудешет ли? Арей Зо Мекудешет. Ваафальпи Шекатува 9. Батурга. Венатам Баяда Шехабааль Мехуяв литен эт 10 кесев акидушин миколь маком киванша адам хашугу 11 гиней хай ганаа демекабель мина зе хашува Кмо 12 Нетина Мамаш Аен Шам Хейтев. Он дает нам пример из Торы, из Талмуда. Мы где-то, по-моему, уже в одной из статей у Шлавея Сулам это проходили, но я еще раз расскажу это. Да, по-моему, проходили уже где-то в одной из статей Шлавея Сулам. Предыдущую. Пять. Прежде чем я переведу, я чуть-чуть скажу немного введение, иначе не будет непонятно. Стоит есть такой Талмуд, часть Талмуда называется Кидушин, которое посвящено заключению брака. И там стоит так, закон, есть закон, общий закон для заключения брака. Конечно, все это духовное, а не традиции. Что если женщина, что если мужчина берет женщину в жены, то он должен дать ей что-то, дать ей такое, какую-то вещь, какую-то, ну, тут не важно что, которая имеет какую-то ценность. И сказать ей, что ты мне посвящена, когда он ей дает эту, когда он ей дает эту вещь. Почему этого еще не пройдем? Ну, понятно, поймем почему. Какой порядок есть? И вот еще стоит другая вещь. Что если человек важный имеет значение Тора или других отношений, очень важный человек, если этот важный человек берет себе жену, то она может ему дать вещь, которая ценная, там, какая бы ни была вещь, которую она дает ему, как бы, чтобы взамен того, чтобы он ее взял в жены. То есть не он дает, а она дает. Почему? Потому что он важный человек. Почему же тогда важный и неважный? Какое значение имеет? Потому что ее... То, что она дает ему эту вещь, она получает от этого большое удовольствие. Так же самое, как и в случае простого человека, когда он дает ей какую-то вещь, то она тоже получает как бы удовлетворение, удовольствие. Так же самое и в этом случае, когда он важный человек, то она своей тем, что она дает ему, она дает, получает удовольствие. А главный смысл в том, чтобы в этом плане, чтобы человек получил удовольствие, чтобы он дал своей жене, как Зайранпин дает нукве. Так? А теперь он это рассказывает нам, дает этот пример. Так же самое и по отношению человека к Творцу. Что человек, дающий Творцу, он дает как ему, как важному. Понятно? Он как бы как так же самое, как и человек, который объединяется со своей женой в браке, и тем, что он ей дает какую-то вещь символически, и она это берет, и она радуется этому, так же самое, когда она ему дает вещь, потому что он важный. Так же, как и в духовной работе, что человек дает Творцу, потому что он важный. И таким образом заключается также брак, подобный брак между Творцом и человеком. Когда человек дает Творцу, потому что он важный. Потому что дача, то, что человек дает Творцу, он наслаждается тем, что он дает важному. Здесь большой секрет в духовной работе и в законах мироздания. Вот теперь я немножко рассказал введение. Пять после точки. Вальтерах шамру хазаль и таким путем, как сказали мудрецы. Стоит тоже источник, где это стоит. Масехет Кедушин, то есть трактат Кедушин, 6, так называется, освящение, называется трактат освящения, дав страница Зайн, страница 7, это стоит как сокращение, Айн, Алеф, это Амуд, Алеф, то есть страница, дав это будет лист, лучше сказать. Лист, да? Лист 7, а страница 1. Еще раз, не важно. Шебаатам хашу, что важно, что в случае важного человека. Натнаги отдает, она дает. Видишь, ударение ноги. Она дает всем эт кесабакидушин, деньги, освящение. Вамаргу. И он говорит, при этом, арей, вот, так вот, ат мекудешит ли ты мне освящена. Освящена значит все, ты мне, от ко мне относишься теперь. и освящена для меня, уже не для другого. Гарейзом и кудешит, он говорит, тогда это она считается, это, она называется тогда, что она освящается этим. Она ему дает, и она освящается этим. Ваафаль пише кату, и он слышал, он говорит 8 после второй запятой. И это несмотря на то, что написано закон 9, батура, что написано в Торе. Венатан бы я да, и он должен дать ей в руки. Именно в руки. Разговор идет, что он обязательно должен дать ей в руки то, что ту вещь, которой он ей, он ее освящает. Все чисто духовные законы. Почему в руки? Почему из руки в руку? И так далее, и так далее. Ну, я не буду об этом здесь говорить. Шебааль, что муж, то есть предстоящий муж, мехуяв, обязан летен дать эт 10 кесов кедушин, дать деньги освящения ей, миколь маком, но тем не менее, киванша адам хашубху, так как человек этот важный, если человек этот важный, 11, гиней, ги ханаа, то тогда она то тогда это наслаждение демекабель мина, который получает от этого, что это наслаждение, которое получает от этого, которое получается от этого, от того, что ему дает. Зе хашув, это считается кмо 12 нетинат мамаш. Это считается как само дача, как будто бы дает. То есть само наслаждение, которое это же. А ен шам гейтев, смотри там внимательно, больше. То есть то, что она ему дает, понятно еще раз, что она ему дает, это то наслаждение, которое она получает от этого, что она ему дает. Это важнее, чем это считается, он говорит, как сама отдача, как будто бы он ей дает. Понятно? Как будто бы он ей дает. А ен шам гейтев. Смотри там более распространенно. Ну, закончим тогда еще. Закончим до 17. Окей. Точка. 12 после точки. Гарей. Шагакабала Альманат 13 Легашпия и Нетина Вело Кабала. И вот видим мы Гарей, вот и вот. Так что получение ради 13 отдачи и Нетина — это отдача, Вело Кабала, а не получение. Имеешь в виду, видишь, как это? Все зависит от намерения. Понятно? Если мы, понятно, да? Если мы отдаем вдвоем, даем Творцу, потому что Он большой, великий в наших глазах, то мы получаем от этого. И нам не надо больше ничего спрашивать Его, что вот я тебе даю, а ты мне должен дать обратно что-то. Уже вот это уже есть получение ради отдачи. Точка. 13 после точки. Ки алькен 14. Адам хашув хамекабель мимена хесев доме кмо 15 шенотен ла хесев вагаве хмо шекатув Батура Венатан 16 Вияда Митаам Шигуме Кабель Рак Кидей Легашпия 17 Нахат руах эль гаиша шетитха беде алиидей кабалато. Это он большой пример дал, который нам ощутить дает, что такое дать Творцу и получить от Него. И тогда можно до бесконечности расширять и углублять наше, увеличивать и, как он сказал, и углублять, и увеличивать наше желание получить, но с другим намерением. Здесь большущий секрет. 12. После точки. Киалькен. Ибо поэтому. 14. Адам Хашув, важный человек, Амекабельми Менахесев, который получает от нее деньги, думая подобен тому, кмо, подобно тому, кмо, как 15 шенотенла кесев, подобен тому, что, подобно тому, что как будто он ей дает деньги. В Гавех Моше Катув Батура, и тогда получается, как написано в Торе, что написано в Венатан 16 Баяда, и он дает ей в руки. Митаам Шигумы Кабель Рак, ибо почему это? Митаам по причине того, что он получает только Кедейла Гашпия, чтобы делать приятное на хатруах, приятное Эляиша жене, женщине, от которой он это получает. Шетит Хабет Алидей Кабалато, что она, что это ей дает, что это ей дает честь, то, что ей дает честь, то, что он получает от нее. Очень хорошо надо продумать это, его, то, что в Торе это стоит. Видишь как? Что это не традиции просто, а духовный смысл в этом, очень важный смысл. И также у нас наш брак с Творцом, полное подобие вот этого, что мы сейчас учили. И поэтому все творение, оно обязано идти по этому пути. И тогда придет к полной совершенности. А нет, тогда нет этого единства. И получается наоборот. Поэтому надо видеть это, что мы сейчас учили, что это все отдача, она заложена в самом свете, от которого все происходит. То есть источник такой, как я могу сказать, что я не хочу так? Как может сказать горшок претензии предъявить горшечнику, почему ты меня таким сделал? Поэтому важно очень согласиться, умно согласиться с планом творения и с этим свойством, как мы знаем сейчас, он и его свет одно. И так же самый человек должен себя привести в течение 6000 лет и 6000 исправлений своего то, своего гмартикун и гмартикун всего творения.